Десятое. Преодоление чувства вины. Если нас воспитали как виновников, если в нас с детства заложено разрушительное для психики чувство вины, мы можем себе помочь задавить чувство вины, противостоять вине и исключить чувство вины из нашей жизни. Во-первых, мы должны искоренить губительную самокритику. Никогда ни за что себя не критикуйте и не позволяйте другим говорить о вас что-то, что может быть вредным для вас. Правило таково. Никогда не говорите о себе того, чего вы не желаете иметь, с чем вам не хотелось бы жить. Второе, что мы можем сделать, чтобы искоренить чувство вины, которое носим с детства, не позволять манипулировать собой. Если кто-то пытается использовать вас, применяя силу вины, просто улыбнитесь и спокойным голосом, без нотки раздражения или угрозы, скажите: «Простите, вы хотите, чтобы я почувствовал себя виноватым?» Цель этого – дать другому человеку четко осознать, что вы чувствуете, что он пытается манипулировать вами, навязывая вам вину. Конечно, этот человек скажет: «Ну что вы, конечно нет, о чем вы говорите?» Некоторое время спустя этот человек снова попытается воспользоваться чувством вины. Снова улыбнитесь, даже если говорите по телефону, и произнесите: «Простите, вы хотите, чтобы я почувствовал себя виноватым?» Продолжайте это говорить, пока манипулятор не поймет, что такой способ общения больше не сработает и что вы в любой момент можете отказать. Помните, что люди пользуются виной по привычке. Многие даже не осознают этого, не думают об этом. Это является для них образом жизни. И пока вы не остановите их, они будут продолжать, и каждый раз вы снова будете чувствовать себя жалким. Третий способ избавления от чувства вины – не использовать ее на других, отказаться от каких-либо обвинений в адрес кого-либо. Помните об этом и напоминайте себе, что никто не виноват, никто не считает себя виноватым, и они правы. Мы несем ответственность за нашу жизнь. Те, кто постоянно винит других, быстро становятся мишенью обвинений с их стороны. И если вы хотите искоренить чувство вины из своей жизни, нужно всячески стараться прекратить навязывать вину другим. Четвертый шаг, возможно, самый важный, происходит от другого закона сознания, который мы называем законом прощения. Было обнаружено, что умение полностью прощать – характеристика здоровой личности. Черта нездоровой личности – склонность долгое время держать в себе обиду и злость, неспособность прощать. Единственный способ реализовать полный потенциал – научиться прощать каждого и полностью, быть готовым к прощению – не давать обиде, гневу, злобе, горечи засорять наше сознание.